что?» – вырвалось у меня. «Волки, спокойно, оборотни детей не тронут. А если здесь действительно обитает стая, то просто ждите. Они почувствуют чужих на своих землях и найдут вас. Не уверен, что это хорошая идея», – пробормотал я, но тут примчался конь с чем-то вроде кулька из плотного листа, в котором он даже умудрился притащить мне пару глотков воды. «Вот», – протянул он мне свое изделие, – «пей, Гарри, тут неподалеку родник». Я пробовал стакан трансфигурировать, но без палочки не могу. Я с жадностью сделал два глотка. Этого ничтожного количества воды хватило для того, чтобы почувствовать себя куда лучше. «Спасибо, Конни», – прошептал я, отмечая, что голос звучит уже почти нормально. «Это тебе спасибо», – тихо отозвался Конни. «Если бы не ты, у меня перед тобой долг жизни». Я кивнул, сжал и погладил протянутую мне руку и попытался встать. Получилось, и даже с первой попытки. «Нам надо выбираться отсюда, Конни, к людям». Но прежде, чем я сделал шаг вперед, на поляну выскользнули два огромных мохнатых силуэта, отличавшиеся размерами от обыкновенных волков примерно так же, как алабай от таксы. Примечание к части. Адискофайр. http://2.bimul3.knousi.ustrika4.by.aaagu.sxmar0.s1600. Волшабт. Березовая роща, в которой оказались Гарька и Конни. https://gtpdb/145/146/147/46/09/4f398/7/3f/9f/52/s1200. Волки. http://70.69/1406977/92h. The Last Run by G. HTTP. Pix. Post. D0%, 2%, 0%, B D0%, B D0%, B D0%, B D1%, 80%, 0%, 0%, 1%, 80%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, http://i411.611.96/69f1f20. Глава 46, в которой герой едет в гости. Но прежде, чем я сделал шаг вперед, на поляну выскользнули два огромных мохнатых силуэта, отличавшиеся размерами от обыкновенных волков примерно так же, как алабай, атаксы. Честно говоря, когда я увидел этаких зверюк, то у меня от страха из головы вылетели все связанные мысли. Хотя нет, одна осталась. Конни, это волки. Лезь на дерево, быстро. Лезь, кому сказал, я тебя подсажу. А ты? Хлопнула глазами это чудо. Ты же не сможешь. Это точно, не смогу. Голова внезапно закружилась, и я обнял ближайшую березку, чтобы не упасть. Магическое истощение, чтоб его. Гарри, тебе плохо. Перепугался Конни. Лезь на дерево. Прохрипел я. Но Конни, видимо, решил, что пришел его черед отдавать долг жизни и, подхватив с земли какую-то ветку, бросился на перерез волкам с криком: «Кыш, кыш, собаки нехорошие!» Я охнул, отлепился от березки и бросился, угу, бросился, шагом беременной черепахи, головокружение и тошнота никуда не делись, на помощь Конни. Сожрут же, Конни совсем мелкий, он им на один зуб, максимум на два. Но волки повели себя нестандартно. Не доходя до Конни пары шагов, они остановились, хлопнулись на заднице и вывалили длинные розово-пегие языки, оскалившись в собачьих улыбках и делая какие-то странные движения головой. Вот честное слово, не будь это волки, я бы подумал, что они ржут. «Гарри, ты идиот», — пробился в мое сознание Томми. «Это же оборотни, истинные оборотни. Действительно, идиот. Меня извиняет только не прошедший бардак в мозгах после профессорского лекарства». Конни между тем продолжал размахивать своей веточкой и отважно наступать на волков. «Конни, стой!» — крикнул я, в очередной раз собрав себя в кучку. «Иди сюда, ты их уже, напугал. Они нас не тронут, точно!» — недоверчиво спросил Конни и грозно посмотрел на волков. «Смотрите у меня!» После этого он гордо развернулся и отправился ко мне. «Гарри, тебе уже лучше!» — обеспокоенно спросил он. «Ага, спасибо тебе!» «Конни», — ответил я, продолжая наблюдать за волками. А те, отсмеявшись, вскочили на все четыре лапы и синхронно подпрыгнули, перекувыркнувшись в воздухе. На землю уже приземлились двое мужчин, которые продолжали улыбаться, глядя на нас. И тут я углядел то, чего сразу не заметил. На шее у каждого из мужчин болталось по небольшой торбочке. Из этих самых торбочек оба извлекли какие-то тряпочки и ловко обмотали их вокруг бедер, приобретя относительно приличный вид. И только после этого один из них, на вид лет 35-40, вежливо склонил голову, прижал ладонь к сердцу и что-то спросил у нас на непонятном языке. «Ой, ой, Гарри, это оборотни!» — испуганно пискнул узревший этот момент Конни. И отважный воитель, не побоявшийся броситься с прутиком на здоровенных волков, прижался ко мне в поисках защиты. «Тихо, Конни, не бойся», — постарался успокоить его я. «Если бы они хотели нас укусить, уже покусали бы. Может быть, они смогут нам помочь». Мужчины, продолжавшие нас внимательно разглядывать и прислушиваться к нашим словам, переглянулись, и младший из них, на вид лет 20, с усилием произнес: «Инглизи, вы есть инглизи?» Я усиленно закивал. «Да-да, мы англичане. Мы были в плохом месте и сбежали оттуда». Старший из мужчин принюхался и что-то сказал младшему. Тот, с трудом подбирая слова, спросил: «Вы есть видеть?» «Не понял. Мы что, на слепых похожи?» Или он имел в виду что-то другое? Как оказалось, именно что другое. Парень взглянул на веточку, которую отбросил Конни, и она, повинуясь его взгляду, медленно поднялась в воздух и повисла. Так они не просто оборотни, но еще и маги. Тогда, может быть, говоря «видеть», парень имел в виду колдовать. Эх, трудности перевода. Ага, обрадовался Конни, который уже успел отлипнуть от меня и вовсю разглядывал обоих мужчин. «Я тоже так могу». И, взглянув на другую ветку, громко крикнул: «Вингардиум левиаса». Веточка послушно взмыла чуть ли не до верхушек берез, а потом тихо спланировала вниз. Мужчины снова переглянулись. «Сильно видеть», — заявил молодой и обратился ко мне. «А ты?» «Не видеть». «Сейчас?» «Нет», — ответил я. «Мы убегали, я много видеть. Сейчас не могу». Парень, к моему удивлению, меня вполне понял и сказал пару слов своему старшему спутнику. Тот покивал и ответил. Молодой обратился ко мне: «Мы сейчас дом, вы, с нами. Мы, опять волки. Не бойтесь, мы не обидим. Мы клясться Маниту, детей не трогать. Наш старший видеть, он инглизи. Он говорить, знать, Маниту. Блин, это куда же нас занесло? И что ж я сразу не понял-то? Мужчины оба смуглые, черноглазые, с длинными прямыми и с сине-черными волосами, и носы у них характерные, как иногда говорят, орлиные. И эти набедренные повязки. Индейцы. Самые настоящие индейцы. Вы, индейцы?» — спросил я, не особо надеясь, что парень меня поймет. Но он понял. «Инджун, да. Мы есть Окьеничка». «Окьеничка. Название племени. Что-то я такого не слышал. Но я по индейцам и не специалист. Помню не так много, в основном из прошлой жизни, и то, в основном, потому что обожал в детстве книги Фенимора Купера, Лизилотты Вильскоб в Генрих Протокейта, и Сатока, польского индейца, с его землей соленых скал. Но вообще-то все индейцы в США сейчас в резервациях живут, да и пейзаж какой-то, не совсем американский. А как называется это место? Ну, где мы?» Индейц ничуть не удивился и важно ответил: «Таланди, Таланди. Ну да, понятнее некуда. Хотя, кажется, у Сатока Таланди — это Канада. Тогда понятно, откуда березки. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые. Нехило нас так из Штатов перекинуло. Или дело в том, что нас поближе к Люпину перенесло. А что? Вполне возможно, что он решил скрыться у индейцев. Говорил же парень, старший, инглизи. А вдруг это Люпин?» Между тем, парень решил представиться и прижал руку к своей груди. «Я есть маленький гром. Мой отец — птица ветер». Я вежливо склонил голову в ответ и прижал руку к груди. «Гарри». Конни повторил мой жест и важно заявил: «Канапуссель Таир Малфой». Старший из индейцев беззлобно усмехнулся и снова что-то сказал сыну. Тот перевел: «Дом далеко. Вы, слабеть. Мы, волки, вы сидеть, не бояться. Мы отвезти». «Я, вести Гарри, отец, малыш много имен. Понять. А чего это я, малыш?» — надулся Конни. «Ага, значит, против много имен ты ничего не имеешь. подколол его я. «Ну, я же аристократ, так что деваться некуда», — ответил Конни. «А ты почему полным именем не назвался, а оно им надо?» — спросил я. «По этикету», — заметил мелкий малфайоныш. «Ладно, забудь», — махнул рукой я. «Если это так важно, позже назовусь полным именем». Тот только вздохнул. Пока мы так припирались, индейцы успели снять свои повязки, аккуратно сложили их в мешочки, мешочки повесили себе на шеи и вновь совершили по головокружительному прыжку. На землю приземлились уже два огромных волка, черный и темно-серый. Ох, какие же они все-таки здоровенные. Оба волка опустились на землю, давая нам возможность сесть. Я уселся на темно-серого, именно в него превратился маленький гром, а Конни – на черного. Сидеть оказалось неожиданно удобно, летняя шерсть волков была короткой, мягкой и густой. Я обхватил своего волка за шею, тоже сделал Конни, и оба волка сразу рванули с места, не резко, довольно плавно, но потом понеслись по лесу просто с пугающей скоростью, легко огибая деревья. Я пригнулся к шее своего волка, искоса наблюдая мелькающие вокруг березки и сосенки. Ну да, скорее всего, Канада или какой-нибудь из северных штатов США. А поскольку я не знаю, где была расположена клятая лаборатория, то и сказать не могу, насколько далеко нас зашвырнуло. Кстати, а с чего это индейцы практически не знают английского? Это в 20-м-то веке. По-моему, даже в резервациях есть школы с обязательной общеамериканской программой. Или эти с 19 века умудряются по лесам скрываться? Не, нереально. Я бы поверил, если бы мы оказались где-нибудь в южноамериканской сельве или в экваториальной Африке, вроде там до сих пор живут племена, которые белого человека и в глаза не видели, но в США. Это может быть магическое поселение, вмешался Томми, скрытое, как мэнеры благородных родов. Может быть, согласился я, но неужели они совсем с внешним миром не контачат? «Не хотят», — отозвался Томми. «Хотя, маги Америки к индейским шаманам всегда относились с уважением. Может, это ортодоксы, которые когда-то обиделись на завоевателей и с тех пор показываться никому не хотят. Может, — согласился я, — но все равно, странно как-то. Буду думать, ты прав, что-то тут не так», — отозвался Томми и замолк. А я покосился на Конни. Тот вполне уверенно держался на своем волке, лицо раскраснелось, в глазах застыл восторг. Как мало все-таки ребенку надо для счастья. Все-таки детская психика пластична. Он уже отбросил все, что с ним случилось в проклятой лаборатории, и пребывает в ожидании чуда. Вот и хорошо. Волки синхронно повернули вправо и застыли, как вкопанные, на краю обрыва. Если они хотели произвести на нас впечатление, то это им удалось. Вид на освещенную солнцем широкую реку, в излучине которой стояли индейские палатки, открывался потрясающий. Синее небо, сияющая гладь реки, светлый песок широкой отмели, зеленый луг, на котором пасся табун невысоких коротконогих пестрых лошадок, неужели мустанги? Яркие, расписанные красными, черными и желтоватыми узорами палатки типи, стоящие почти правильным кругом, в середине которого стояла самая высокая палатка, а перед ней было воткнуто в землю копье, украшенное яркими перьями. Возле палаток были видны фигурки обитателей, занятых своими делами. Просто кадр из фильма германской киностудии «Дефа» с Гойко Митичем в главной роли. «Как красиво!» — восхищенно воскликнул Конни. «Правда, Гарри?» «Правда», — согласился я, — «здорово». Волки переглянулись и потрусили к краю обрыва, где обнаружилась тропинка, по которой они и стали спускаться вниз, медленно и аккуратно. Обитатели лагеря явно заметили возвращающихся и замерли. Спустившись с обрыва, волки снова перешли на стремительный бег и минут через пять оказались рядом с индейскими палатками, обогнув внешний круг и оказавшись сразу в центре. Там оба волка замерли, а потом легли, поджав лапы, при этом черный посмотрел на меня и уркнул: «Слезайте», мол. Мы спустились на землю, и Конни сразу же подбежал ко мне, все-таки такое количество незнакомых людей, угу, людей, да, его пугало. Я осторожно взял его за руку и огляделся. Нас окружали типичные индейцы, женщины и девушки в вышитых платьях из тонко выделанной кожи, леггинсах и мокасинах, с заплетенными в косы волосами и яркими головными повязками, несколько мужчин, одетых в одни только леггинсы, с татуированными торсами, мальчики и девочки лет 5-7, одетые практически как взрослые, и совсем голенькие малыши, на вид лет до трех. Именно эти малыши, поспевавшие к важному зрелищу на своих не слишком твердых ножках, стали на бегу превращаться в смешных толстолапых волчат, которые всей стайкой окружили взрослых волков, теребя их за шерсть и хвосты, взбираясь на спины и вообще бесчинствуя, не давая взрослым обратиться. Зрелище было призабавное, и мы с Конни невольно рассмеялись. Несколько индианок сразу позвали волчат красивыми певучими голосами, и те, отпустив законную добычу и тут же перекинувшись обратно в малышей, заковыляли к матерям и сестрам. На нас все собравшие посматривали настороженно, но без враждебности, а мальчишки и девчонки лет 5-7 уже потихоньку придвигались к нам, с горящими от любопытства глазами разглядывая волосы Конни. Ну да, они же темноволосые все. Между тем маленький Гром и птица Ветер перекинулись и произнесли несколько фраз для утоления любопытства соплеменников. Уж не знаю, что они там сказали, но несколько женщин постарше придвинулись к нам со странным блеском в глазах. Между тем один из мужчин ответил им несколькими фразами, и птица Ветер что-то скомандовал. Придвигавшиеся к нам женщины заспорили. Конни испуганно пискнул, я напрягся, но маленький Гром заявил, не бояться, старший охотится, вы, отдохнуть, тростинка и красная белка вас отвезти, в свой тепи, есть, отдыхать, спать, старший вернется, говорить, ага, понятно, нас в гости приглашают, что ж, пойдем, честно говоря, я так есть хочу, что аж живот сводит, это Конни хоть эта мерзкая размазня перепадала, а мне, только водичка. Птица Ветер еще что-то сказал, и площадка перед большим тепи опустела. Остались только мы с Конни, маленький Гром, две женщины, немолодая, с седыми прядями в косах и совсем юная девушка, очень миленькая и нарядная. «Тростинка», — сказал маленький Гром, указав на старшую, а девушку звали, соответственно, Красная Белка. Как я понял, Красная Белка была женщиной старшего, а Тростинка — ее овдовевшей матерью, и обе, соответственно, жили в типе старшего. Обе женщины ласково заулыбались и жестами стали приглашать нас в гости. Мы переглянулись и вошли, а когда оказались внутри, невольно начали оглядываться. Не очень вежливое поведение для гостей, но женщины, кажется, не обиделись. Типе оказалось вполне просторным, дневной свет поступал в него из круглого отверстия над очагом и откинутого полога. Очаг, обложенный камнями и аккуратно обмазанный глиной, был расположен в центре. Примерно половина тепи была застлана пушистыми, хорошо выделанными шкурами, лисьими, оленьими, барсучьими. В нескольких местах на шкурах лежали стопки явно самодельных одеял. Похоже, эта половина служила для сна и посиделок. Вторая половина была чисто выметена, там на своеобразных подставках стояли котлы, глиняные горшки, глиняные же расписные блюда и прочие кухонные принадлежности. Поодаль от них располагались плетеные корзины, прикрытые плетеными же крышками. Внутренние стены тепи были украшены коврами, сшитыми из кусочков разноцветного меха с очень большим искусством. Между коврами висели расписные щиты, копья с пышными султанами из перьев, и колчаны, наполненные стрелами и тоже очень искусно украшенные. Своеобразно, конечно, но уютно и очень чисто, пахнет какими-то травами, пучки которых развешаны по всему жилищу, то ли как приправы используются, то ли насекомых отгоняют. Во всяком случае, никакой летающей пакости в жилище не наблюдалось. Обе женщины, улыбаясь нам, жестами показали на участок тепи, застланный шкурами, приглашая садиться. Тростинка положила пару одеял, поставила между ними низенький деревянный столик и снова сделала приглашающий жест. Я снял обувь и устроился на сложенном одеяле, поджав ноги под себя, Конни повторил мои действия. Тростинка одобрительно кивнула и улыбнулась. Тут же Красная Белка поставила перед нами две керамические чаши с потрясающе пахнущим бульоном, потом керамическое же блюдо с мелко нарезанным вареным мясом с травами и две заостренные палочки. Потом Тростинка принесла второе блюдо, с горкой аппетитных поджаристых лепешек. Интересно, интересно, если это племя охотников, откуда у них мука для лепешек? Или они все-таки общаются, так сказать, с внешним миром? Но тут мой желудок жалобно взвыл, напомнив, что в нем давно ничего не было, и я, осторожно подняв чашу за бока, сделал глоток. Бульон оказался на диво вкусным, не слишком жирный, тоже с какими-то травами и явно ощущавшимся дымком мяса, нежным, лепешки чуть хрустящими. Запивать все это предлагалось настоем, целый большой кувшин которого принесла красная белка, сладковатым, с привкусом душистого меда и лесных ягод. Мы смели почти все, получили по небольшому кусочку домотканой салфетки, вытереть руки и лицо, потом тростинка провела рукой по шкурам и закрыла глаза. Я так понял, нам предлагалось отдохнуть, и вовремя. После сытной еды глаза закрывались сами. Тростинка быстренько унесла столик прямо с остатками нашей трапезы и протянула нам еще два одеяла. Я не стал отказываться, устроился на шкурах поудобнее, Конни пристроился рядом, обхватив меня за шею, и тут же ровно задышал, чуть посапывая. Я успел почувствовать, как кто-то укрывает нас с одеялом, и провалился в сон. А когда проснулся, от того, что кто-то осторожно тряс меня за плечо, то увидел над собой лицо мужчины. Очень знакомого мужчины, только на фотографии, которую мне показала Петунья, он был куда младше и у него не было таких роскошных волос, заплетенных в две косы, тонких шрамов насечек на щеках и головного убора из белых и красных перьев. «Гарри, ты ведь Гарри, сын Джейми?» – спросил он. «Да», – отозвался я. «Это я, мистер Люпин. Окьяничка, жители леса, название выдумано автором». Глава 47. В которой герой знакомится с историей оборотня. «Гарри, ты ведь Гарри, сын Джейми?» – спросил мужчина. «Да», – отозвался я. «Это я, мистер Люпин. Для тебя, Римус, Гарри», – улыбнулся Люпин, как мне показалось, с некоторым облегчением. «Но как ты оказался здесь?» «Стихийный выброс», – вздохнул я. «Это какой же силы должен быть стихийный выброс, чтобы из Англии перенести тебя в Канаду?» – удивился оборотень. И почему Сириус не позаботился о соответствующих артефактах, чтобы нивелировать подобные последствия? Я вздохнул. В этот момент рядом зашевелился Конни, открыл глаза, со сна круглые и удивленные, и пробормотал. «Мистер, вы кто?» «Я, Римус Люпин», — улыбнулся ему оборотень. «А ты, сын Люциуса Малфея, судя по всему?» «Да, сэр», — ответил Конни, забавно пытаясь разыгрывать светские манеры. «Канопус Альтаир Малфей. С вашего позволения, я прикусил щеку изнутри, чтобы не прыснуть. Все-таки, Конни очень забавный», а Римус несколько удивленно спросил. «Канопус Альтаир, но Люциус вроде бы собирался назвать наследника Драка». «Драка», столь же важно пояснил Конни, «это мой старший брат-близнец, это он наследник». «А во», улыбнулся Люпин, «Люциусу удалось таки снять родовое проклятие. Не зря он все-таки взял в жены нарциссу». «Хм-м. Что-то я не туда свернул. Мальчики, что-то я ничего не понимаю. Как вас сюда занесло?» «Мистер Лю, Римус, я так понимаю, что последние ваши сведения о происходящем в Англии были сведениями о гибели моих родителей?» — спросил я. «Да», — нахмурился Люпин. «И я получил их через десятые руки и без подробностей. В то время я был далеко от Англии, а когда попытался вернуться, угодил в одно неприятное место, а потом прямиком сюда». Я насторожился. Неужели и Люпин побывал в той проклятой лаборатории? Но как ему удалось выбраться? И почему он не вернулся до сих пор, посмотреть, как живется сыну старых друзей? Ладно, все эти вопросы я задам ему позже, а пока. Я коротко рассказал Люпину обо всем, об аресте Сириуса, о том, как я оказался у Дурслей, о том, как со мной обращались, и как после падения с лестницы умер, но потом вновь вернулся к жизни, получив крайне интересные сведения о будущем. Я упомянул и о своем визите в банк, и о ментальных закладках Дурслей, и о поимке предателя Петтигрю, и о странной слежке, организованной Дамблдором, и о знакомстве с Вальпургой и Регулусом. Рассказал я и о двойнике Снейпа, который пришел за мной в один прекрасный день, и о том, как я оказался в лаборатории, где встретил Конни, и о нашем побеге. Про Томми и Секстуса Северуса я пока умолчал, решив, что не стоит пока выдавать всю информацию. Похоже, Люпин был и так ошарашен уже имеющейся. Оборотень слушал внимательно, лицо его было неподвижным, только в глазах вспыхивали желтые огоньки, явно не предвещавшие ничего хорошего. А когда я закончил, он зло прошептал что-то на непонятном мне языке. Конни, услышав эти слова, испуганно прижался ко мне, но Люпин преодолел себя и улыбнулся. «Не бойся, Конни. Я не сержусь ни на Гарри, ни на тебя, но будь проклят тот, из-за которого дети оказались в подобных обстоятельствах. Думаю, что все дело в том, что ты наверняка подумал обо мне, когда отпустил свою стихийную магию. Ведь так?» «Да», — согласился я. было такое. Но ведь теперь нам нужно побыстрее вернуться назад, Римус, правда, там Вальпурга и Регулус, и родители Конни тоже, наверное, с ума сходит. Вы ведь нам поможете?» – спросил я, требовательно заглядывая в глаза Люпину. Тот вздохнул. «Помогу, но быстро вернуться не получится. Почему? Канада, это ведь не край света!» – рассердился я. «Ну хоть весточку подать Вальпурге и Регулусу, и маме с папой, и Драка!» – поддержал меня Конни. Люпин медленно покачал головой. «Боюсь, что и весточку подать получится не скоро. Но почему?» Вскочил я на ноги. С языка чуть было не сорвались злые слова о трусости и предательстве, но тут Люпин тихим, но твердым голосом приказал. «Сядь, сядь, Гарри!» Я сел и закрыл рот. Что-то в интонации Люпина позволило мне подумать, что сейчас меня поджидает очередной сюрприз не самого хорошего свойства. И да, оборотень не подвел. «Гарри, мы не можем вернуться прямо сейчас и весточку подать тоже не можем по одной причине. Здесь сейчас 1896 год, Гарри. Мы в прошлом. Что? Вырвалось у меня. Как это? Почему? Мы что, навсегда здесь останемся?» Конни опустил голову и стал тихонько всхлипывать. «Ну да, психика у пацана не железная, столько всего сразу навалилось. Мама!» – прошептал Конни. «Папа! Драка! Тише, Конни!» Мягко сказал Люпин. «Не надо так расстраиваться. Мы сможем вернуться, но чуть позже. Шаман Крик Ястреба поможет нам. Вы даже не представляете, мальчики, какой это могущественный маг. Однако со временем справиться не так просто. Но теперь, с вашей помощью, мы сможем вернуться раньше, потому что вы – сильные маги. А вы, Римус, вы – тот самый старший, о котором говорил маленький Гром?» – спросил я. Он говорил, что старший англичанин. Люпин улыбнулся и покачал головой. «Да, старший англичанин, и в данный момент, это я. И я очень многим обязан Крику Ястреба. Он меня спас, назвал своим приемным сыном. Но он сразу сказал, что когда настанет время, я должен буду покинуть Окьеничка. То есть, переспросил я, мы сможем вернуться?» «Да», улыбнулся Люпин, «сможем. Я так долго ждал этого, и так терзался неизвестностью». Как выяснилось, не зря терзался. «Но тогда, что же произошло с вами, Римус? Как вы оказались здесь?» Люпин вздохнул и стал рассказывать. Первая часть его рассказа, о мародерах и попытках найти артефакт Гермея Трижды Величайшего, была мне уже известна. Но вот дальше все было гораздо любопытнее. «Свадьба твоей тети была последним событием, когда мародеры собрались вместе в последний раз. Они с Вернаном показались нам вполне приятными и адекватными людьми, и я даже порадовался за Лили, которой удалось сохранить связь с семьей. Обычно, у маглорожденных с этим проблемы, но что-то я снова ушел в сторону», — продолжал рассказывать Римус. «Через несколько дней после свадьбы я уехал в Европу. Один старый знакомый пообещал мне добыть разрешение побывать в Нурмингарде. Вы хотели встретиться с Геллертом Гриндевальдом?» — спросил я. «Да», — кивнул Люпин. «Понимаешь, к тому моменту у Джейми и Сири возникли стойкие подозрения, что Дамблдор – это не совсем Дамблдор. И вы решили, что в знаменитой битве Гриндевальд как-то умудрился занять тело Дамблдора», — задумчиво произнес я. «Ну да, честно говоря, это самое логичное из предположений», — ответил Люпин. «До своей эпичной победы Альбус Дамблдор талантами не блистал. Нет, уровень у него всегда был достаточно высоким, но чтобы называться великим, и близко не было. Он был мастером трансфигурации, прекрасным преподавателем, но мне всегда казалось, что это его потолок. А вот потом, как вспоминал лорд Блэк, в первые годы после победы над Гриндевальдом рядом с Дамблдором даже находиться было сложно, так фанило силой. Потом, правда, это прекратилось, но сам факт. К сожалению, старшие поколения семей, с подозрением относившихся к Дамблдору, заболела драконьей оспой и умерла. Тоже как-то подозрительно быстро. Лорд Принц, лорд Малфой, лорд и леди Поттер. Загадочно погиб лорд Орион Блэк. Мы остались без поддержки старших, но мы и не думали сдаваться. Джейми и Сири были фактически под колпаком у Дамблдора, пока я буду называть его так, поэтому в Европу должен был отправиться я. Английские маги традиционно презирают оборотней, поэтому за мной после Хогвартса не было строгого надзора и у меня было больше свободы. И что дальше? Нетерпеливо спросил я. Вы были в Нурмингарде. Вы встречались с Гриндевальдом, Римус. Думаю, что был, вздохнул Люпин. И наверняка узнал там что-то такое, неприятное для Дамблдора, думаете? Удивился я. Но что случилось? Видишь ли, Гарри, вздохнул Люпин, мое последнее воспоминание, которое удалось восстановить, это то, как я стою перед воротами Нурмингарда. Дальше, провал. А следующее воспоминание, лаборатория, та самая, в которой были мы, спросил я. Люпин пожал плечами. Не знаю. Скорее всего, судя по твоему описанию, я не могу сейчас сказать, долго ли там находился. Меня практически постоянно держали в антимагических браслетах, ставили опыты. Их приводила в восторг моя природная регенерация. И я ничего не мог сделать. Даже когда они изредка снимали браслеты, колдовать я не мог. Лаборатория очень грамотно расположена была, в магически отрицательной зоне, очень редкая аномалия. Но как вам удалось бежать? Спросил Конни, напряженно слушающий наш разговор. Может, он и не все понимал, но соображал неплохо. Ну да, есть в кого. Канонных Малфеев нельзя назвать дураками. Думаю, ответил Люпин, так же как и вам. Случилось так, что меня не трогали целую неделю, я получил возможность хорошенько обдумать способ побега. Оказалось, что, хотя я не мог колдовать, мое магическое ядро никуда не делось, магия накапливалась, а потом, после опытов, словно уходила в никуда. Ловушка магии? Спросил я. Да, кивнул Люпин. Ты молодец, Гарри, быстро сообразил. А вот мне понадобилось для этого несколько месяцев сущего ада. Меня извиняет только то, что они боялись меня, и постоянно держали на препаратах. Но эти две недели. За это время я сумел привести себя в относительный порядок и понял, что если я хочу сбежать, то должен использовать стихийную магию. Мне в определенном смысле повезло. Будь на моем месте взрослый маг, он не смог бы этого сделать. Взрослые маги подчиняют себе собственное волшебство. Они не могут накапливать стихийную магию и устроить выброс даже сознательно, иначе Азкабан был бы пуст. Но я-то, оборотень, причем оборотень, которого научили жить в гармонии со своим зверем, оборачиваться не только в полнолуние, а когда захочу, и не терять разума в зверином облике. А это требует постоянного применения стихийной магии, как ни странно. Простите, что перебиваю, Римус, быстро заметил я, значит ли это, что анимаги тоже могут применять стихийную магию таким образом? Ну да, кивнул Люпин, именно поэтому министерство и требует регистрации анимагов. При совершении преступления анимага помещают на особый уровень Азкабана, где расположены блокирующие стихийную магию артефакты. А если анимаг не зарегистрированный? Вновь спросил я. Тогда у него есть шанс оказаться на общих уровнях и сбежать, улыбнулся Люпин. Но для пробуждения стихийной магии анимагу требуется какое-нибудь сильное потрясение. Ох, ты, ёперный театр. Вот она, разгадка побега Сириуса в каноне. Дело не только в том, что он мог превращаться в собаку, то есть, он проводил много времени в собачьем облике, чтобы избежать воздействия дементоров, таким образом, вновь пробуждая стихийную магию, а когда увидел газету с колдографией Петтигрю и прочитал статью, ему Фадж, кажется, газету отдал, то произошел стихийный выброс, и опля, бродяга сделал ноги. Понятно, почему он не сбежал раньше, и почему удрал, когда увидел виновника гибели Лили и Джеймса. Увидеть предателя, считавшегося мертвым, да еще в семье преданных сторонников Дамблдора, это разве не сильное потрясение? Так что не правы те, кто считает, что бродяга мог сбежать чуть ли не сразу, не мог он. Гарри, ты в порядке? Озабоченно спросил Люпин. Да, кивнул я, простите, Римус, просто немного задумался. Ваш рассказ, вы не могли бы продолжить? Это очень интересно. Люпин улыбнулся, мгновенно помолодев и став удивительно похожим на собственную колдографию больше, чем десятилетней давности. Ух, какой он все-таки в этой реальности симпатичный. Никакого сходства с актером, исполнявшим его роль. Так вот, продолжил Люпин, за эти две недели я смог привести голову в порядок и придумал способ побега. И я стал прикидываться совсем больным, слабым и измученным. И, хотя моя регенерация продолжала оставаться на прежнем уровне, люди видят то, что предпочитают увидеть. Они не планировали оставлять меня в живых, но дозу лекарств снизили, поскольку я меньше стал отдавать магии в ловушку. Они же не могли догадаться, что я копил стихийную магию. Поэтому они хотели выжать меня досуха и усыпить, словно бешеного пса. С другими они так и поступали. Там были и другие? Спросил я. Были, грустно отозвался Люпин. Не знаю, сколько их было всего, меня практически все время держали в четырех стенах или в лаборатории на опытах, но кое-что я все-таки видел. Двое магов, мужчина и женщина, и обоих я знал. Они были англичанами, Гарри. Женщина закончила Хогвартс на 2 года раньше меня, Меган Роузвилл, маглорожденная с Хаффлпаффа, сирота из приюта, имени мужчины я не знал, но видел его в Лютном. Он не учился в Хогвартсе, работал в одной из ловчонок Лютного, тоже сирота. Думаю, что у обоих взяли магию с помощью ловушки, а потом их и убили. И еще, после одного из опытов они думали, что я в беспамятстве, но я слышал. Тот, кого называли профессор, он говорил, что от взрослых немного толка, к тому же они опаснее, лучше полностью переходить на работу с детьми, которым можно просто стирать память, чтобы после возвращать родителям, о грязнокровках никто беспокоиться не будет. Я только зубами скрипнул. Явно после побега Люпина профессор переключился на детей. Стоп, тетушка Мардж, а уж не здесь ли она потеряла свою магию? Потом ей стерли память и вернули родителям, но, лишенная того, что ей принадлежало от рождения, она выросла в неадекватную, неуравновешенную женщину, которая постоянно стояла в шаге от сумасшествия. Как версия, годится, однако лучше расспросить Вернона, вдруг он помнит о каком-нибудь происшествии с сестрой. Но Мардж старше Люпина, значит ли это, что они с самого начала использовали детей, просто не в таком количестве? Надо это разузнать. Но для этого надо сначала вернуться. Угу, из 1896 года. Но Люпин сказал, что это возможно. Что ж, будем надеяться. А Люпин продолжал свой рассказ. Итак, я стал копить стихийную магию. На это ушло долгих 3 недели. И, поверь, это были ужасные 3 недели. Решив, что я и так уже умираю, эти исследователи совершенно перестали стесняться в средствах. Я просто не могу описать всего, что со мной проделывали, такое нельзя рассказывать детям. И однажды, после того, как я оказался в своей камере после одного из опытов, мне показалось, что я слышу плач ребенка, он умолял его отпустить, звал маму, а потом плач прервался, резко, словно ножом отрезали. Это и послужило последней каплей. Я отчаянно пожелал оказаться как можно дальше от этого места, в безопасности, и потерял сознание. Очнулся я уже в лесу, беспомощный, слабый, не могущий пошевелить ни рукой, ни ногой. Я снова впал в забытье, а очнулся уже у Окьеничка. Они подобрали меня в лесу и принесли к себе, почуяв, что я тоже оборотень. Хотя, это ничего не значило, они постарались бы спасти любого, кто нуждался в помощи, такие уж они. Шаман-крик ястреба выходил меня. Представь мое потрясение, когда я узнал, что оказался в прошлом. Но как так вышло? Спросил Конни. Мистер Римус, я так понял, что нас притянуло к вам из-за того, что об этом подумал Гарри. Но как вы оказались здесь? Мы вместе с криком ястреба думали над этим, задумчиво произнес Люпин. Дело в том, что когда предки Окьеничка перебрались в Канаду, они создали магически защищенное пространство, долину двух рек, где мы сейчас и находимся. В долину было 2 входа, ныне они запечатаны, но один из них можно открыть. Произошло это в 1896 году и с тех пор в долине двух рек продолжается один и тот же год. Не спрашивайте меня, как это возможно, я не знаю. Но жизнь здесь идет своим чередом, времена года сменяют друг друга, обитатели долины рождаются, растут и умирают, но технически это все равно 1896 год. Однако, открыв запечатанный вход, можно попасть именно в то время, которое сейчас течет в реальности. Но для того, чтобы выйти отсюда, необходимо подходящее время и не менее 3 сильных магов. Но до недавнего времени у Окьеничка было только 2 таковых, Крик Ястреба и я. Только 6 лет назад родился 3-й, он еще Ути, малыш, не имеющий имени. Так что мне оставалось только ждать, пока он подрастет. Но теперь и вы, и я сможем вернуться раньше. Ты, Гарри, достаточно силен, чтобы участвовать в обряде. То есть, будешь силен, когда справишься с последствиями магического истощения. Это 1/2, не меньше. Я справлюсь раньше, выкрикнул я, вспомнив о словах Томми. Люпин покачал головой. Я не хочу рисковать тобой. И еще, мне нужно привыкнуть к мысли, что пришло время покинуть тех, кого я полюбил. Простите, пробормотал я, но все-таки, я так и не понял, как вы оказались здесь, Римус. Это ты прости, я объясняюсь слишком путано, вздохнул оборотень. Так вот, в долину двух рек существовало два входа, и один из них находился на землях племени, родственного Окьеничка, но не в Канаде, а на территории США. Оно называлось Окьерая, племя оборотней рысей. Более того, там было место силы племени, где шаманы проводили обряды. Из рассказов Крика Ястреба, я понял, что это племя отказалось следовать в резервацию, и тогда на них напали американские солдаты, чтобы уничтожить всех. Воины вступили в сражение, шаманы удерживали этот вход, чтобы могли спастись женщины и дети. Женщины и дети спаслись, воины погибли все до единого, а шаманы перед смертью прокляли это место, лишив его магии и запечатав вход. Понятно, протянул я, а потом на этом месте построили эту проклятую лабораторию. А вы, воспользовавшись своей стихийной магией и желая оказаться в безопасном месте, на время распечатали вход, а поскольку здесь прошлое, то в прошлое вы, Римус, и попали. Ну да, согласился Люпин, как и вы. Но теперь нет ни этой лаборатории, ни входа. А дискофайр наверняка превратила все в яму, полную оплавленной земли. И не могу сказать, что меня это сильно огорчает. По заслугам и честь.